«И я», — гордо сказал Алекс. «У меня амулет их есть. Жаль только, в снегах они не сводятся. От Северного Королевства Ланса до Лапландии на санях пришлось. А когда обратно уходил, тропа свелась прямо сюда. Гляжу, кто-то на дерево лезет с аркебузой, а на ней моя нашлепка. Ну, в кустах затаился, а тут и ты подоспел. Начал с какими-то придурками на мечах махаться». «Ясно», — поморщился Денис, вспомнив о связанных собственными ремнями воинов, которых он оставил на поляне. Ледяная волна снежаны вряд ли пощадила их и наверняка превратила в сосульки. «Слушай, если Жан и Снежная Королева на тебя напали, значит, продались темному мастеру?» — озабоченно сказал Алекс. «Совсем не обязательно. Они напали на Гаврилу Великолепного, а не на Дениса Колобродова». «Извини, шеф, но Жан изначально был темным. Он же оборотень, не забыл?» «Не забыл». «Слава богу, что не убил». Внезапно вырвалось из глубины души писателя. «Слушай, шеф, а это считается за убийство или не считается?» «Да тьфу на тебя, щитовод в отруба!» — разозлился юноша. «Не вздумай опять зарубки на ложе ставить. Не считается». Он с тоской посмотрел на свои трусы. «Являться в таком виде в Фаркуаде — это слишком. Лучше дай свои штаны поносить». «Да они на тебя не полезут». «Какая жаль!» Отчаянно махнув рукой, юноша решительным шагом направился к воротам Фаркуада. «Ладно, представимся спортсменами». «Какими спортсменами?» — изумленно вскинул брови писатель. «Хорошими. Если спросят, из какой команды, отвечай, трудовые резервы. А с Коляна надо будет стребовать 50% за рекламу». «Какого Коляна?» «Клевого, тьфу ты, квелого. Короче, познакомлю». Денис опять перешел с шага на бег с трусцой и с самым независимым видом пересек ворота, не обращая внимания на обалдевших стражников, которые пялились на его трусы с вычурной надписью «Модные штучки от квелого Коляна». Алекс со своей тяжеленной аркебузой едва успевал за ним. «Давай, давай, не отставай!» — подбадривал его Денис. «Нас ждут три толстяка, которых я заставлю сделать тебя графом». «Это за какие же заслуги?» — пропыхтел Алекс. «За спасение их герцога». «Какого герцога?» «Меня. Даже твои подчиненные здесь уже бароны. И командовать ими по-любому должен как минимум граф». «Но лучше маркиз», — тут же начал наглеть Алекс. «А вот до маркиза ты еще не дорос. Это надо же, догадался оборотня обычными пулями валить». «Так я же не знал, что это оборотень». «Вот потому и будешь графом, а не маркизом. А теперь готовься». «К чему?» «Дворец трех толстяков на горизонте. Нас сейчас встретит местный высший свет». «А ты в трусах?» — хихикнул на бегу сказочник. «Мне простительно. Я очень эксцентричный герцог. Пока ты по снегам там шарился, успел и герцогом стать, и двух особ королевской крови совратить, так что репутация у меня здесь ого-го». «Кэтран будет очень рада». «Попробуй только вякнуть ей хоть что-нибудь на эту тему, когда ее найду. А теперь завянь». Дворцовая стража вытянулась в струнку и отдала честь подтягивающему на бегу трусы Денису. Но как только он скрылся из виду, согнулась пополам и начала кататься по земле, хохоча во всю глотку. «Ай да герцог! Да, внушает! Интересно, с чьей постели на этот раз вынырнул?» Глава 23. Узнав от Дениса о том, что Алекс тоже участвовал в спасении принцессы и не прибыл вместе с ней во дворец только потому, что выполнял какое-то сверхсекретное задание Гаврилы Великолепного, триумвират мгновенно оформил все необходимые бумаги и даже подобрал клочок земли под будущее графство с парой деревень, ранее принадлежавших короне. От грандиозной пьянки в честь этого события Алекс, не без помощи Дениса, сунувшего писателю под нос кулак, отказался. На вопрос «почему?» за него ответил герцог, пояснив трем толстякам, что новоиспеченный граф принес ему очень важные сведения, и нужно их тщательно проанализировать, чтобы не наделать ошибок, ибо от этого зависит ни много ни мало безопасность всего государства. Так что они будут совещаться в апартаментах герцога, и большая просьба их не беспокоить. К тому времени прибыли из своих баронств бывшие черные капюшоны и очень обрадовались, увидев Алекса живым и здоровым. Денис долго прохлаждаться им не дал и тут же загрузил работой. Но он приказал тайно следить за всеми перемещениями Ланса и Фионы. И если они двинутся куда-нибудь порознь, отдельно друг от друга, или бароны еще что-нибудь подозрительное учуют, немедленно докладывать ему в любое время дня и ночи. Пока он их инструктировал, Алекс, не теряя времени даром, приказал слугам накрыть шикарный столик на двоих. И Денис, когда вошел в свои апартаменты, застал там радостного до изумления писателя в окружении бутылок гномьей водки и заморского вина. Он решил конкретно расслабиться после выполнения особо важного задания. Сплюнув с досады, Алекс ему нужен был со свежей головой. Ликвидатор нулевого уровня все же сделал попытку пристроить его к делу. Ему требовалась помощь толкового человека в расшифровке посланий Ланса и Фионы, чтобы окончательно разобраться в этой каше. Пока он добирался до Фаркуада, у него было достаточно времени, но все попытки разгадать шифр оказались безуспешными. Узнав, что предстоит разгадать ребус, писатель оживился, решительно ставил в сторону чару с гномьей водкой и рьяно взялся за дело. «Шифр один и тот же», — уверенно заявил он, рассматривая записки. «Это я и без тебя понял», — сердито буркнул Денис. «Такое ощущение, что дети царапали», — фыркнул Ланс. «Человечки какие-то. Но знаки повторяются, так что шифр один и тот же. Это упрощает дело. Разберемся». «Начнем с послания Ланса. Вот, смотри, этот человечек бежит. Что это может означать?» «Я думаю, это означает спешно, быстро». «Ладно, пусть будет быстро. А следующий за ним человечек присел. Это что означает?» «Устал, значит, человечек, отдохнуть присел». «Ага, бежал-бежал, а потом устал и сел отдохнуть». «Бред». «Ну почему бред? Ладно, не нравится тебе такая версия, держи другую. В кустики присел». «Зачем?» «Ну зачем в кустики ныряет? Природа позвала». «Тьфу ты, дубина!» «Шеф, веди себя прилично, ты все-таки герцог. Кстати, с понижением тебя из принца в герцоги». «Завянь, думаем дальше».